Татьяна Дитрич. Повседневная жизнь викторианской Англии. От автора. Завидовали ли вы когда-нибудь людям других столетий? Например, жизнь в XIX веке представляется нам гораздо спокойнее, чем в XXI. А если человек к тому же был богат и родился в Британии, то наслаждения подстерегали его на каждом шагу. Особняк в Лондоне, имение в 5 милях, другое у моря, слуги, светские развлечения. Приятная жизнь, полная забот только о том, как провести день. Так рисует нам наше воображение, потому что легко судить обо всем, не зная деталей и подробностей. А ведь именно они и делают жизнь правдивой. Во все времена также страшились завтрашнего дня, волновались о потере работы, беспокоились, чем кормить детей, трепетали за судьбу близких. Пуританские периоды чередовались с распутством. Щедрость меценатов сменялась скупостью ростовщиков. В каждом веке поколение отцов сокрушалось, глядя на нравы молодежи. «Куда мы идем? Что творится с миром? В наше время было проще и достойнее». История, наш путеводитель во времени, рассказывает о том, что было в прошлом, помогает не бояться настоящего, подсказывает, чего можно ожидать в будущем, потому как все, что есть, уже было когда-то. С другими людьми, но было. Любое общество проходит через кризисные периоды, однако жизнь, как река, всегда отыскивает верное русло. Убедиться в этом вы сможете на примере Англии во время долгого правления королевы Виктории.